Глава 15. Можно быть невероятно мудрым, но прогореть на банальной глупости. Или знать тысячу языков, но не суметь объясниться с папуасом. Сражаться с разными существами, однако застыть перед новым неведомым созданием. Нельзя быть готовым ко всему. Поэтому, когда я увидел белесые жгуты, проникающие из-за прорехи, то, мягко говоря, удивился. А после того, как понял, что это своего рода пальцы на руках неведомой твари, выпал в осадок. Лишь громкий треск рвущейся бумаги заставил прийти в себя. И теперь я понял, что на самом деле это разрушалось пространство. Его буквально вспарывали с обратной стороны, если применимо такое понятие. Темный вновь попытался воспользоваться моей растерянностью. Голову сдавило от перенапряжения, того и гляди лопнет какой-нибудь сосудик и закончатся игры с собственным сознанием. Однако в этот раз пронесло. Я, поняв, что ничего не вышло, тихо скользнула куда-то вниз в район аппендикса и совсем замолчала. Что ж, там ему и место. Лицей, едва завидев чужого, бросился прочь с такой прытью, которая его младшим собратьям по сухому корму и не снилась. Собственно, я его не винил. Если бы путь к выходу из лабиринта не был перекрыт, Сережа бы мчался отсюда на всех парах. Теперь же? Я быстро открыл карту. Ближайшая развилка, которая могла вывести меня к нужному коридору, находилась почти в центре. Думаю, туда и надо двигать. Тварь, между тем, уже наполовину вылезла из прорехи, и я понял одну простую мысль. Знакомиться с этим нечто мне хочется меньше всего. Наверное, можно было сказать, что он, оно, она, нужно подчеркнуть, напоминала человека. Очень отдаленно напоминала. Если ты чудовищно пьян и близорук. Хотя рук действительно было две. Они заканчивались длинными жгутами пальцами, которые находились в постоянном беспокойстве. Череп был вытянут, массивен и без единого волоска. Растительности, впрочем, я вообще на теле не обнаружил. Возвращаясь к голове, самым странным на ней был даже не огромный нос, похожий на сплющенный пятак свиньи, а рот. Точнее, его отсутствие. Подбородок имелся, пусть не широкий, волевой, скандинавского типа. Скорее, как у вырождающейся расы. Совсем крохотный, однако он был. А рта не было. Мое недоумение разрешилось сразу, как только тварь наполовину пролезла из прорехи. Сначала показалось, что живот бедолаги исполосован шрамами. Ровно до момента, пока иномирец жадно не втянул широкими ноздрями воздух. Его и без того большие, словно подернутые мутноватой пленкой глаза увеличились, а чрево будто пошло волнами. А после, подобно лепесткам монструозного цветка, оно чуть раскрылось, обнажив острые зубы. Теперь я окончательно понял, надо драпать. Не дожидаясь, пока рот в животе, удобно, конечно, но как насчет проблем с пищеварением? Не решит попробовать меня на вкус. И я побежал. Именно в ту сторону, куда и стремился покойный Пантера. Надеюсь, у него был какой-то план. Потому что я просто драпал в лучших традициях Фореста Гампа. Лишь на повороте мне удалось на мгновение обернуться и заметить, что тварь уже почти вылезла наружу. Показалась ее длинная изогнутая нога, причем опиралось существо не на всю стопу, а лишь на носок. Теперь хотя бы можно было составить целостное впечатление об этом нечто. Головы на полторы выше меня, с огромными глазами, длинными руками и еще более длинными и постоянно шевелящимися пальцами. Тело мутновато-белого цвета. У меня почему-то возникли ассоциации с медузой. И, собственно, рот вместо пупка. Уж не знаю, как может называться подобная раса. Про себя я ее обозначил как неведомая хрень. Однако чему необходимо было отдать должное, двигался иномирец просто невероятно быстро. Я уже пробежал добрых метров 15 по длинному коридору, когда позади появился преследователь. Жгуты пальцы уперлись в стены, вдобавок тварь оттолкнулась ногами и прыгнула так далеко, что почти догнала меня. Рука сама собой полезла в инвентарь, достав ближайшее, что было, пистолет с транквилизатором. 4 выстрела на пару секунд замедлили тварь. Я видел, как дротики застыли в белесом теле, и тут же вытащил плазмоган. «Держи, красавец!» Коридор лабиринта, казалось, дрогнул от грянувшего выстрела, а самого преследователя отбросило к дальней стене. То-то же, ввязываться в драку со злым Сережей. Правда, ликовал я недолго. Жгуты, лишь на мгновение замершие, вновь пришли в движение. Они уперлись в пол и подняли на ноги иномирца. И что мне понравилось еще меньше, теперь рот открылся настолько широко, насколько только мог. Почти беззвучно, хищно. Так нападают дикие собаки на своих жертв. Без предварительного лая, сразу нацелившись на горло. Я не сводил глаз с острых зубов, с которых стекала обильная слюна. «Зараза, да когда ты уже сдохнешь?» Плазмоган отправился обратно в инвентарь, а ему на смену пришло энергетическое ружье. По сути, просто полая железка с небольшим прикладом и спусковым крючком. Тварь рванула вперед и тут же получила в живот, точнее, в рот. В общем, куда-то туда. Однако не отлетела, а лишь согнулась и тут же сделала мощный прыжок в мою сторону. Я же, подобно последнему из магикан, бросился на утек, держа уже бесполезное ружье в руке. Мне еще повезло. Проход начал петлять, что значительно замедлило иномирца. Хотя я слышал мощные удары о стены. Видимо, заносил эту махину на поворотах. Ну а потом везение закончилось. Коридор вновь выпрямился, обнажив невысокий пыльный постамент. Насколько я мог судить, это и было сердце лабиринта. По крайней мере, сюда вели еще 5 ходов. А у самого постамента, проигнорировав заклинание, накрывающее лабиринт, приземлился иномирец. Я как-то пропустил тот момент, когда позади затих шум преследования. Кто ж знал, что эта тварь такая прыгучая? Теперь мы бежали друг другу навстречу. Чудовище, потому что явно хотело сожрать меня. Я, потому что еще не успел изменить траекторию движения. Белесые жгуты вытянулись, обвившись вокруг плеча, потом руки дернули, заставляя потерять равновесие. И меня вдруг осенило. Пригнувшись на бегу, я чиркнул пальцами по сухому камню. Обледенение превзошло все ожидания. Булыжники под ногами тут же покрылись коркой льда, как и весь путь до постамента. Иномирец поскользнулся, уперевшись жгутами в стены, что мне было только на руку. Я как раз катился на коленях, как заправская рок-звезда, не хватало разве что гитары в руках, хотя вместо нее имелось отстреленное ружье. Именно им я и ткнул в открывшийся надо мной рот. И вот тогда тварь впервые закричала. Громко, мерзко, брызжа слюнями и яростно выворачивая нутро так, что было видно кривые желтоватые зубы. Да, наверное, иномирцу не очень приятно. Попробуйте себе со всего маху заехать чайной ложкой по небу. Вот и тварь сейчас была в таком же состоянии, упираясь в стены и пытаясь переварить проклятую железную палку. Я же на ходу кастанул в нее боевой телекинез, правда, без особого успеха. Постепенно приходило понимание, что к моим заклинаниям разрушения, равно как и любому оружию, это чудовище равнодушно. И как, спрашивается, его убивать? Под эти нерадостные мысли я доскользил до постамента и тут же поднялся на ноги. «Так, и что делать?» Какие-то надписи на неизвестном языке, но никакой уберплюшки или другого артефакта. «Как так? Где приз за прохождение лабиринта?» Тем более, что иномирец развернулся, до сих пор удерживаясь лишь жгутами, и медленнее, чем раньше, но все же стал подбираться ко мне. «Дьявол!» Я с досады ударил кулаком по постаменту и рухнул в темноту. Полностью осознание случившегося пришло секунды через 4, когда я больно плюхнулся на холодный пол и приложился коленом. Ага, видимо, после касания постамента сработала какая-то ловушка. Я откатился в сторону, доставая грамм, потому что тут же мог оказаться иномирец, преследовавший меня. Но никого не было. Точнее, я слышал тот противный крик от источника, которого совсем недавно удирал, однако тварь не наблюдал. Да и звук был тихий, словно исходил откуда-то издалека. Посидев еще немного, я не без труда поднялся на ноги. Шкала со здоровьем дрогнула и откатилась к середине, хотя никаких видимых повреждений не наблюдалось. Это какая же тут высота? И что бы было, не переобуйся я в новые ботинки. Грамм я убирать не стал. Кастанул свет и, чуть прихрамывая, тихонько поплелся вперед. Коридор напоминал тот же, что и в самом лабиринте, за исключением того, что сверху был накрыт монолитной неровной плитой. И то, учитывая ширину и высоту помещения, пришла догадка, что здесь обитали великаны. Довольно быстро я выбрался в просторную залу. Самую странную на моей памяти. На полу располагались пешеходные дорожки, ограниченные длинными желобами, расходящимися в разные стороны. И мне показалось, что в этих самых желобах что-то есть. Я опустил пальцы в жидкость, которой они были наполнены, и понюхал. Масло? Вы сделали первый шаг к обретению умения обоняния. Угу. Я опять поругал себя за то, что до сих пор не выучил ни одного заклинания огня. Отряхнул руку и достал из инвентаря драконье горло. Конечно, использовать для освещения залы такой крутой артефакт — это кощунство, как если бы 100-долларовой купюрой прикуривать сигару. Но, между прочим, Пабло Эскобар, скрываясь от полиции, сжег 2 миллиона, чтобы обогреть в крохотной хибаре свою дочь. Чем я хуже? Заполыхало так, что я после долгой темноты невольно зажмурил глаза. Но план сработал. Огонь пополз по желобам, соединяясь и расходясь по всему залу. И когда драконье горло погасло, вокруг уже было достаточно света, чтобы разглядеть высокую колонну посередине, а за ней широкую стену с тремя зияющими чернотой проходами. И над каждым было что-то написано. Эх, еще бы знать, что за язык! Я подошел к стене вплотную, удивляясь закорючкам, которые были изображены на ней. Не архалусский точно, его я видел недавно, и не человеческий. На этом мои лингвистические познания заканчивались. Я на всякий случай открыл вкладку «Лингвистика» и почти перестал дышать. Система знакового восприятия рас, с которыми вы сталкивались. Люди, архалусы, корлы, зверолюды, кабириды, аббасы, перги, иорольфы, орки, первосущества. Выберите систему знакового восприятия для изучения. Что появилась раса иорольфов, это понятно, я пообщался с Араэлем. Но вот строчка «первосущества» обескураживала. Мне посчастливилось встретить их? Из всех странных тварей недавно я видел лишь иномирца. Так это и есть первосущество? Мне как-то поплохело от этой мысли. Логично. Тогда получается, что никто не знает их языка, потому что никто и не выжил. Я ткнул в последний пункт. Выбрана система знакового восприятия людей и первосуществ. И действительно, получилось. Не до конца, но получилось. Теперь я понял, что на стене было два языка. Один тот, что сверху вытесан аккуратно в одну строку. Нижний будто нанесен в спешке. И что самое интересное, я его понимал. Смерть. Пожирать всех. Носители белой смерти. Находить. Прятать. Очень содержательно. Я приблизился к трем проходам. Внутри уже плясали отблески света. Видимо, желоба проникали и туда. Что ж, поглядим. Реальность разочаровала. Каждый проход попросту заканчивался комнатой. Где побольше, где поменьше. Нет, конечно, для меня они все были внушительны, однако я ожидал как минимум каких-то сокровищ. Самой маленькой оказалась комната посередине. Склеп, как я ее назвал. Освещенная по периметру, со множеством пустых закрытых саркофагов. Пустых, потому что они были дырявыми. В каждом не меньше 12 таких огромных дырок, что можно просунуть руку. Как-то очень странно. Комната справа предстала и совсем не комнатой, а скорее огромным залом, намного больше первого. На стенах была изображена куча закованных в броню мужиков, похожих на рыцарей, что сражались друг с другом. Несколько потрепанных и пыльных стоек с оружием, таких древних, что тронь, развалятся. Пара площадок, располагавшихся на возвышении, и множество широких скамей. Но самым интересным оказалось последнее помещение. Гигантское для меня и маленькое по сравнению с остальными комнатами кузня. Меха, здоровенные щипцы, которые я даже не смог поднять, внушительные молотки. Но что наиболее важное, маленькие осколки белого металла, такого же, какой был у меня. Интурия астрального неба. Набор непонятных символов. Пантера спер интурию у Литрена, сбежал сюда и, по всей видимости, стремился именно к лабиринту. У него даже карта была. Мчал к месту, где явно знали, что из этой самой интурии делали оружие. Другого применения я не вижу. Но ему не повезло. Попал в глупую ловушку. Или ему помогли попасть. Кто ж теперь скажет? Осколки металла я ссыпал в инвентарь. Осмотрел еще раз кузню. Множество надписей на только что открывшемся мне языке. «Берегись», «Опасность», «Смерть». Умели тут развлекаться мои новые друзья. Это все было замечательно, однако я не нашел самого важного. Выхода. Помимо пыли, игроков и всякой ненужной дребедени, все миры связывала штука посильнее. Логика. Если есть вкл, значит, должен быть выкл. Если имеется вход, то к бабке не ходи, где-то здесь построили и выход. Он оказался в первом зале почти что в углу. Мне пришлось с добрый час ходить по подземелью, пока я не наткнулся на него. Широкая каменная лестница вела наверх. Ступени были высокие по колено и довольно глубокие. Ну да, помню, помню. Жили тут великаны, которых боялись даже первосущества. Жалко, никого не осталось, а то бы мне пригодилась помощь в борьбе с иномирцем. Поднимался я долго. Как показалось, целую вечность. И внезапно лестница окончилась стеной. Пришлось опять подсвечивать рукой, найдя лишь внушительных размеров рычаг. Я прислушался. Небо перестало трещать, да и других звуков не было слышно. Для верности выждал еще минут пять, за которые ничего не произошло. И только потом потянул рычаг на себя. Стена заскрипела, открывая обширный проем. В такой можно было выйти, даже не наклоняясь, что я и сделал. Проход тут же закрылся, оставив меня в лабиринте. Практически у самого выхода, если судить по карте. Пару поворотов и все. Вот только я не успел сделать и нескольких шагов, как появился он. Иномирец, будто поджидавший меня все это время. Черт, откатиться и спрятаться в подземелье не получится. Прошло больше 4 секунд. Я мельком взглянул на очки направления. 26. Всего лишь на 2 отката. Мне удалось выхватить на ходу грамм и даже ударить по протянутому ко мне жгуту. Отсеченный отросток упал, впрочем, рана затянулась почти мгновенно, а тварь уже схватила меня пальцами и потянула к пасти. На этот раз я сам сделал шаг навстречу, целясь мечом в чрево. Вот только мое артефактное оружие, безотказно разящее игроков, на эту тварь почти не оказало необходимого воздействия. Будто я ткнул тупой зубочисткой. Жгуты оплели тело, и надо мной уже повисла слюна, капающая с острых зубов. Я растерялся, потому что не знал, чего бы такого предпринять. Тварь игнорировала почти любой урон, который я мог нанести, разве что... Свободной осталась лишь одна рука, потому что иномирец оплел все тело. Я вытащил интурию в тот момент, когда зубы чудовища почти сомкнулись на ноге. Кожа лопнула, словно перезрелый фрукт, голова взорвалась от боли. Могу поклясться, что еще мгновение и точно остался бы без одной конечности. Однако в этот самый момент я вогнал острые края интурии в плечо иномирца. И надо же, подействовало! Наверное, так ведут себя оборотни, когда в них попадают серебряными пулями. Надо было гипотезу на том вервольфе опробовать. В любом случае, что-то происходило. Интурия будто разлагала тело иномирца, оставляя после себя мерзкие сгустки слизи. Тварь отпустила меня, забившись в конвульсиях. Пасть открылась так широко, что мне удалось отскочить прочь, заливая своей окровавленной ногой камни лабиринта. Все произошло так быстро, что я просто опешил от мощи найденного металла. Прошло секунд 10, не больше, и вот вместо иномирца осталась мерзкая желеобразная лужа с еще не успевшими разложиться конечностями и жгутами пальцами. Вы убили неизвестный набор символов. Навык бездоспешного боя повышен до 11 уровня. Навык рукопашного боя повышен до 15 уровня. Навык аксиологии повышен до 14 уровня. Навык колдовства повышен до 6 уровня. Навык мистицизма повышен до 16 уровня. Вы достигли 14 уровня. Навык созидания повышен до 3 уровня. Навык восстановления повышен до 2 уровня. Навык изменения повышен до 4 уровня. Навык разрушения повышен до 14 уровня. Навык сопротивления повышен до 5 уровня. Навык акробатики повышен до 9 уровня. Навык блокировки повышен до 6 уровня. Навык коротких клинков повышен до 24 уровня. Навык скрытности повышен до 4 уровня. Навык стрельбы повышен до 32 уровня. Навык древкового оружия повышен до 10 уровня. Вы достигли 1 уровня мастерства в навыке древковое оружие. Каждый 5-й удар в серии критический. Навык неутомимости повышен до 7 уровня. Навык средней брони повышен до 3 уровня. Навык вранья повышен до 17 уровня. Навык иллюзий повышен до 11 уровня. Навык подкупа повышен до 2 уровня. Навык торговли повышен до 6 уровня. Навык убеждения повышен до 25 уровня. Навык атлетики повышен до 16 уровня. Ваша известность повышена до 21. Ваша известность повышена до 22. Ваша известность повышена до 23. Ваша известность повышена до 24. Ваша известность повышена до 25. Ваша репутация изменена на защитник. От мелькающих перед глазами строчек затошнило. Я, чуть подпрыгивая на здоровой ноге, подошел к останкам иномирца и подобрал интурию. Странно, но металл даже не потеплел. Я спрятал его в инвентарь и посмотрел на ногу. Ох, как все плохо. И регенерация, если мне не изменяет память, заточена на колотые и огнестрельные раны. Здоровье, конечно, повысилось благодаря уровню, но это совсем ненадолго. Благо, у меня имелось в загашнике восполнение, оно же исцеление ран любой сложности. Дороговато, конечно, 500 очков маны за каст, но сейчас был именно тот случай, когда необходимо заняться собственным здоровьем. Интересное заклинание, даже руками махать не пришлось. Я поглядел на рану и облегченно выдохнул. Однако радость была преждевременной. Стоило шагнуть вперед, и я рухнул на колени. Да, рана затянулась, но иномирец, гад, похоже, сломал мне кость. И если восполнение было заточено на раны, то про кости там слова не было. А надо как-то добраться до врат. И сколько еще тварей осталось? И ушли ли они? Благодаря крепким коленям и чудовищной силе воли я добрался до очередного поворота. Выходило не очень здорово. Да и нога при каждом движении болела все сильнее. Однако стоило окинуть взглядом длинный коридор лабиринта, как я против воли заулыбался. Теперь хотя бы стало понятно, как отсюда выбираться.